Это еще больше взбесило Уильяма. «Пусть меня из-за тебя повесят, но...» Он так вышел из себя, что вполне мог бы зарезать епископа, если бы не раздавшийся с ведущей наверх лестницы голос «Уильям, прекрати!» То был его отец. Уильям замер и, немного погодя, вложил кинжал в ножны. Волеран прошел в зал. Вслед за ним вошел еще один священник, Дин Болдуин. «Не ожидал увидеть тебя здесь, епископ», — сказал Перси. «Потому что, когда мы встречались в последний раз, ты подбил приора Кингсбриджа на то, чтобы он обманул меня. Да, я знал, что мой визит удивит тебя. Я ведь не из тех людей, кто легко прощает обиды». Он перевел взгляд своих ледяных глаз на Уильяма, затем снова повернулся к отцу. «Но я не держу злобы, когда это не совпадает с моими интересами. Нам надо поговорить». Отец, подумав, кивнул: «Пойдем наверх, ты тоже, Уильям». Епископ Уоллеран и Дин Болдуин поднялись в графские покои, где их ожидала Риган. За ними туда вошел Уильям. Он чувствовал досаду, что коту удалось спастись. С другой стороны, он понимал, что и ему тоже удалось спастись. Тронь он епископа хоть пальцем, вполне возможно, его бы за это повесили. Но в утонченности Уоллерана, в его изысканных манерах было нечто такое, что вызывало отвращение Уильяма. Они прошли в отцову комнату, ту самую, в которой Уильям насиловал Алину. Каждый раз, заходя сюда, он вспоминал ту сцену, ее пышное белое тело, страх, застывший у нее в глазах, то, как она визжала, перекошенное лицо ее младшего брата, когда его силой заставляли смотреть на них. А затем это Уильяму очень понравилось, то, как после него ее насиловал Уолтер. Жаль, что ему не удалось сделать ее своей пленницей. Можно было бы иметь ее в любое время, как только захочется. С тех пор мысль об Алине неотступно преследовала его. Он даже предпринял было кое-какие шаги, чтобы выследить ее. В Ширинге поймали лесника, который хотел продать боевого коня Уильяма, и тот под пыткой сознался, что выкрал его у девицы, отвечавшей внешнему виду Алины. От винчестерского тюремщика Уильям узнал, что она приходила навестить отца перед самой его смертью, а его подруга, госпожа Кейт, владелица публичного дома, завсегдатаем которого он был, рассказала молодому Хамлею, что она звала Алину к себе, но на этом след дочери Бартоломео обрывался. «Да не терзайся ты так из-за нее, Уилли, мальчик мой», — успокаивала его Кейт. «Хочешь большие груди и длинные волосы у нас есть? Вон, возьми Бетти и Милли обеих. Четыре сиськи и все твои, а?» Но Бетти и Милли не были так невинны, так белокожи и так пугливы, да и вообще они не нравились ему. По правде говоря, с той самой ночи с Алиной он так и не смог получить истинного удовлетворения ни с одной другой женщиной. Отогнав от себя мысли о девушке, Уильям прислушался к разговору. «Полагаю, вам известно, что приор Кингсбриджа захватил вашу каменоломню», — сказал Уоллеран. Они ничего не знали. Уильям был потрясен, а мать пришла в ярость. «Что?» — взвизгнула она. «Каким образом?» «По-видимому, вашим стражникам удалось прогнать монастырских каменотесов, но когда они проснулись на следующее утро, то обнаружили, что каменоломня окружена распевающими псалмы монахами и не решились поднять руку на людей божьих. А затем приор Филипп нанял ваших каменотесов, и теперь все они работают вместе в полном согласии. Странно, однако, что не пришли стражники и не доложили вам о случившемся». «Где эти слюнтяи?» — истошным голосом завопила мать. «Я им покажу, я их заставлю отрезать собственные яйца». «А мне ясно, почему они не вернулись», — проговорил Уоллеран. «Бог с ними, со стражниками», — махнул рукой Перси. «Они всего лишь солдаты. Во всем виноват этот проныра-приор. Вот уж не думал, что он способен на такое. Лихо он нас провел». «Это точно», — проскрипел епископ. «Несмотря на внешность святоши, он хитер, как крыса». Уильям отметил про себя, что Уоллеран тоже хитер, как крыса. Черная крыса с остренькой мордочкой и лоснящейся шерстью, сидящая в углу с коркой в лапках и беспокойно стреляющая по сторонам своими маленькими глазками. Ему-то какое дело до того, кому принадлежит каменоломня? Уж в нем-то коварство не меньше, чем в приоре Филиппе. Тоже что-то задумал. «Ну, это ему даром не пройдет», — кипятилась мать. «Никто не должен видеть поражение Хамлеев. Этого приора надо растоптать». Однако отец не был настроен столь же решительно. «Это только каменоломня», — сказал он. «И к тому же король...» «Нет, это не только каменоломня», — перебила его мать. «Это честь семьи. Не имеет значения, что сказал король». Уильям был полностью согласен с матерью. Приор Кингсбриджа бросил Хамлеям вызов и должен поплатиться за это. У человека, которого не боятся другие, никогда не будет ни власти, ни богатства. А почему бы не отправиться туда с небольшим отрядом наших людей и не вышвырнуть вон монастырских каменотесов, предложил Уильям. Отец покачал головой. Одно дело препятствовать исполнению воли короля, просто добывая для себя камень, и совсем другое — послать вооруженных людей, чтобы они выгнали каменотесов, которые работают там с разрешения монарха. Да за это можно графства лишиться. Уильям вынужден был признать, что отец прав. Лорд Перси всегда был очень осторожен, но обычно на то имелись основания. «У меня есть предложение», — снова заговорил епископ Уоллеран. То, что он явился сюда не с пустыми руками, Уильям понял сразу. «Думаю, что сей собор не к чему строить в Кингсбридже». Последняя фраза озадачила молодого Хамлея. Она показалась ему несколько неуместной. Отец тоже не смог уяснить ее смысла, а вот глаза матери расширились. Она на какое-то мгновение перестала почесывать свою отвратительную физиономию и задумчиво произнесла: «Интересная мысль. В старые времена большинство соборов располагалось в таких деревнях, как Кингсбридж», — продолжал Уоллеран. «Однако лет 60-70 назад... Тогда правил наш первый король Уильям. Многие из них переместились в города. Кингсбриджа — это маленькая деревушка, стоящая в чистом поле. Там ничего нет, кроме хиреющего монастыря, который слишком беден, чтобы содержать собор, не говоря уже о его постройке». «А где бы ты хотел построить его?» — спросила мать. «В Ширинге», — ответил Уоллеран. «Это большой город, в нем должно быть 1000 жителей, а то и больше, со своим рынком. Там проводится ежегодная овчинная ярмарка. Он стоит на большой дороге, так что Ширинг — хорошее место. И если мы, епископ и граф, объединимся, мы протолкнем это дело». «Но если собор будет в Ширинге, — сказал отец, — кингсбриджские монахи не смогут служить в нем». «В том-то и дело», — засуетилась мать. «Без собора Кингсбридж — пустое место, монастырь опять придет в упадок, а приор Филипп снова превратится в ничтожество, чего он и заслуживает». «В таком случае кто же будет содержать собор?» — не унимался отец. «Я назначу новый капитул каноников», — заявил Уоллеран. Уильям был озадачен не меньше отца, но сейчас он начинал понимать ход мыслей епископа. Построив в Ширинге собор, Уоллеран намеревался лично управлять им. «А деньги?» — продолжал задавать вопросы отец. «Если не Кингсбриджский монастырь, то кто станет платить за новый собор?» «Как я понимаю, большая часть монастырской собственности как раз и была дана Кингсбриджу на постройку собора. Если собор перейдет в другое место, за ним последует и собственность. Например, когда король Стефан разделил графство Ширинг, как нам прекрасно известно, горные пастбища он отдал монастырю для того, чтобы оказать финансовую поддержку при строительстве нового собора. Если бы сказали ему, что новый собор будет строить кто-то другой, он, естественно, отписал бы эти земли в пользу нового строителя. Конечно, монахи стали бы возмущаться, но тщательная проверка грамот живо уладила бы это дело. Картина окончательно прояснилась. Воллеран намеревался не только взять в свои руки контроль над собором, но и оттяпать львиную долю монастырского богатства. «Для тебя это очень выгодная затея, епископ», — задумчиво проговорил отец. «А я-то что буду иметь?» Вместо Воллерана на этот вопрос ответила мать. «Разве не понимаешь?» — вспылила она. «Ты владеешь шиллингом. Подумай только, какое богатство потечет в город вместе с собором. Сотни ремесленников и работников будут многие годы строить эту церковь. Всем им надо где-то жить, а значит, платить тебе налоги и покупать еду и одежду на твоем рынке. А потом понаедут священники, чтобы служить службы в соборе, да богомольцы, которые на Пасху и на Троицу будут собираться теперь не в Кингсбридже, а в Ширинге, да еще паломники к святым мощам. И всем им придется тратить денежки». Ее глаза жадно заблестели. «Давно уже не видел Уильям свою мать в таком возбуждении. Если мы все сделаем как надо, мы превратим Ширинг в один из самых влиятельных городов королевства». «И все это будет мое», — подумал Уильям, «ведь когда отец умрет, я стану графом». «Ну хорошо», — сказал отец, — «это уничтожит Филиппа и даст тебе власть, а мне богатство. Но как все это осуществить?» «Теоретически, решение о перенесении места кафедрального собора принимается архиепископом Кентерберийским». «Почему теоретически?» — встрепенулась мать. «Потому что сейчас у нас нет архиепископа. Уильям Корбельский умер на Рождество, и король Стефан еще не назначил его преемника. Однако нам известно, кто, скорее всего, получит эту должность. Наш старый приятель Генри Винчестерский. Он спит и видит, как бы занять место архиепископа. К тому же папа уже поручил ему временно исполнять обязанности главы католической церкви королевства, а его брат – король». «Такой ли уж он приятель?» — усомнился отец. «Не больно-то он тебе помог, когда ты пытался загробастать графство?» Воллеран пожал плечами. «Если сможет, поможет. Нам же необходимо придумать убедительные доводы. Сейчас, когда он надеется стать архиепископом, он не захочет наживать себе могущественных врагов», — возразила мать. «Это верно, но Филипп не настолько влиятелен, чтобы принимать его во внимание. При избрании архиепископа с ним едва ли будут советоваться». «Тогда почему бы Генри просто не дать нам то, что мы хотим?» — спросил Уильям. «Потому что он еще не архиепископ. Пока еще. И он знает, что люди внимательно следят за тем, как он поступает, исполняя возложенные на него временные обязанности. Генри нужно, чтобы все видели, что он принимает праведные решения, а не раздает милости своим дружкам. На это у него будет достаточно времени после выборов». «Таким образом», — задумчиво проговорила мать, — «самое большее, о чем мы можем сейчас говорить, это о том, что он согласится благосклонно выслушать наши доводы. Каковы же они?» «Нам надо убедить его, что Филипп не может построить собор, а мы можем. И как же мы это сделаем? Вы в последнее время были в Кингсбридже?» «Нет». «Я там был на Пасху», — Уоллеран улыбнулся. «Строительство еще не начато. Все, что им удалось сделать, это расчистить кусок земли, да разметить палками и веревками, где они будут возводить стены. Правда, уже начали рыть котлован под фундамент, но он пока всего несколько футов глубиной. Там работает только какой-то каменщик со своим подмастерьем, да монастырский плотник, да время от времени им помогают 1-2 монаха. В общем, картина весьма удручающая, особенно когда идет дождь. Хотел бы я, чтобы на нее полюбовался епископ Генри». Мать, понимающе закивала. Уильям признавал, что план хорош, несмотря на то, что сама мысль о сотрудничестве с такой тварью, как Воллеран Бигот, была ему отвратительна. Епископ между тем продолжал. «Мы заранее расскажем Генри о том, что Кингсбридж — это самое настоящее захолустье, и что тамошний монастырь крайне беден. Затем покажем ему строительную площадку с несколькими мелкими ямами, на рытье которых ушло больше года, а потом повезем его в Ширинг и распишем, как быстро мы могли бы построить там собор, если в этом проекте объединят всю свою энергию и епископ, и граф, и жители города». «А Генри приедет?» — обеспокоенно спросила мать. «Мы можем только просить», — ответил Уоллеран. «Я приглашу его на Троицын день нанести нам визит в качестве архиепископа. Это ему очень польстит». «Важно, чтоб приор Филипп ни о чем не пронюхал», — вставил отец. «Не думаю, что сие возможно», — возразил Уоллеран. «Столь важная персона, как епископ Генри, не может неожиданно нагрянуть в Кингсбридж. Но если Филипп заранее узнает о приезде епископа, он может предпринять максимум усилий, чтобы значительно продвинуть строительство и представить все в наиболее выгодном для себя свете». «Как? У него же нет денег, особенно сейчас, когда он нанял всех ваших каменотесов. А каменотесы не умеют класть стены». Качая из стороны в сторону головой, Уоллеран удовлетворенно улыбался. Строго говоря, он вообще ничего не может сделать, кроме как надеяться, что на Троицу над Кингсбриджем будет светить солнце. Сначала Филипп обрадовался, узнав, что епископ Винчестерский собирается посетить Кингсбридж. Конечно, придется отслужить молебен под открытым небом, но это ничего. Они проведут службу на том месте, где стоял старый собор. На случай дождя монастырский плотник соорудит временный навес над алтарем и вокруг него, дабы епископ остался сухим, ну а монахи могут немного и подмокнуть. Такой визит выглядел как акт доверия со стороны Генри, ибо этим он как бы давал понять, что по-прежнему считает Кингсбридж кафедральным собором, а отсутствие церкви – это всего лишь временная трудность. Однако затем приор начал размышлять о том, что побудило Генри приехать. Обычно епископ посещал монастырь, чтобы вместе со своим оруженосцем поесть попить на дармовщинку, да пожить в свое удовольствие. Но Кингсбриджский монастырь был известен, если не сказать пользовался дурной славой, простотой подаваемой в нем пищи и крайним аскетизмом жизненных условий. Мало что изменили здесь и проводимые Филиппом преобразования. К тому же Генри был богатейшим священнослужителем королевства, так что совершенно очевидно, что в Кингсбридж он ехал не за этим. Но приор знал, что без причины этот человек никогда ничего не делает. И чем больше Филипп думал, тем больше начинал подозревать, что в этом деле замешан епископ Уоллеран. Приор ожидал, что, получив от Генри письмо, Уоллеран тут же примчится в Кингсбридж, дабы обсудить вопросы подготовки и проведения торжественной литургии, а также убедиться, что Генри будет оказан теплый прием и что Кингсбридж произведет на гостя самое благоприятное впечатление. Но шли дни, а Уоллеран так и не показывался, и подозрения Филиппа стали перерастать в уверенность. Однако даже в минуты крайнего отчаяния он и помыслить не мог о страшном коварстве, которое открылось ему за 10 дней до Троицы, когда он получил письмо от приора Кентерберийского монастыря. Как и Кингсбридж, Кентербери имел свой собор, которым управляли монахи-бенедиктинцы, а когда могли, они всегда помогали друг другу. Приор Кентербери, будучи близко связан с архиепископом, узнал, что Уоллеран пригласил Генри в Кингсбридж с целью убедить его в необходимости перенести строительство нового кафедрального собора в Ширинг. Филипп был потрясен, сердце его бешено колотилось, а державшая письмо рука дрожала. Затея Уоллерана была дьявольски умна. Этого приор никак не ожидал, он даже представить себе не мог ничего подобного. Именно неспособность предвидеть такой поворот событий угнетала его больше всего. А ведь он знал, сколь вероломен Уоллеран. Год назад епископ уже пытался одурачить его с графством Ширинг. И Филиппу никогда не забыть, в какую ярость пришел Уоллеран, когда узнал, что приор все же перехитрил его. До сих пор перед глазами Филиппа стоит перекошенное гневом лицо епископа, а в ушах звучат его слова: «Клянусь всеми святыми, ты никогда не построишь свою церковь». Но по мере того, как проходило время, эта угроза начала казаться не такой реальной, и бдительность Филиппа притупилась. И вот теперь он держал в руках письмо с суровым напоминанием о том, что у епископа Уоллерана была хорошая память. «Епископ Уоллеран говорит, что у тебя нет денег, и что за 15 месяцев тебе так и не удалось ничего построить», — писал приор Кентерберийский. Он также говорит, что епископ Генри сам убедится, если строительство нового собора будет оставлено за Кингсбриджским монастырем, то сей собор не будет построен никогда. И еще он доказывает, что сейчас самое время принять решение о переезде в Ширинг, пока у тебя еще не развернулись работы в полную силу. Уоллеран был слишком хитер, чтобы попасться на откровенной лжи, поэтому он предпочитал лишь сильно преувеличивать. На самом деле Филиппу удалось сделать очень многое. Он расчистил развалины, утвердил планы и начал копать котлованы, валить деревья и добывать камень. Вот только показывать особенно было нечего. И для достижения всего этого ему пришлось преодолеть страшные препятствия, реформировать финансы монастыря, добиться, чтобы король пожаловал земли, и отобрать у графа Перси каменоломню. А это было совсем непросто. Все еще держа в руке письмо от приора Кентерберийского, Филипп подошел к окну и взглянул на строительную площадку, которую весенние дожди превратили в море грязи. Два молодых монаха в накинутых клобуках несли с берега реки бревно. Из блока и веревки Том-строитель смастерил хитрый механизм для подъема земли со дна котлована, и теперь, в то время как внизу его сын Альфред насыпал в бадьи грунт, крутил ворот своего изобретения. Казалось, так они могли работать бесконечно, и ничто не изменится. Непосвященный человек, глядя на эту сцену, вполне мог прийти к выводу, что собор здесь не будет построен до дня страшного суда. Филипп отвернулся от окна и подошел к письменному столу. Что же делать? В какой-то момент ему захотелось все бросить. Пусть епископ Генри приезжает, смотрит сам и сам принимает решение. И коли собору суждено быть построенным в Ширинге, так тому и быть. Пусть Уоллеран приберет его к рукам, и пусть сей Божий храм принесет процветание городу Ширингу и дьявольскому семейству Хамлеев, да исполнится воля Господня. Однако, конечно же, приор понимал, что не прав. Уповать на Бога — это не значит сидеть сложа руки. Напротив, надо твердо верить, что успех придет только тогда, когда все, что в твоих силах, делаешь честно и настойчиво, и уберечь собор от того, чтобы он попал в руки циничных, безнравственных людей, собиравшихся использовать его лишь для собственного возвеличения. Святой долг Филиппа. А потому необходимо доказать епископу Генри, что план строительства осуществляется нормально, и у Кингсбриджа достаточно сил и решимости, чтобы успешно его завершить. Так ли это? В действительности Филипп чувствовал, что воздвигнуть в Кингсбридже собор – дело невероятно трудное. И когда граф запретил ему пользоваться каменоломней, он был близок к тому, чтобы вообще отказаться от своей затеи. Но все же он знал, что в конце концов достигнет своей цели, ибо Господь не оставит его. Однако одной его веры недостаточно, чтобы убедить епископа Генри. Приор решил во что бы то ни стало – сделать так, чтобы строительная площадка выглядела более впечатляюще. Для этого он заставит всех монахов работать в течение оставшихся до Троицы 10 дней. Может быть, им удастся выкопать хотя бы часть котлованов на полную глубину с тем, чтобы Том и Альфред смогли начать закладку фундамента. А может, кое-где успеют закончить фундамент, и тогда Том приступит к возведению стены? В этом случае общая картина уже улучшится, но не сильно. Что нужно было Филиппу, так это сотня добрых работников, а у него не было денег даже для 10. Конечно же, епископ Генри приедет в воскресенье, когда работать никто не будет, разве только Филиппу удастся привлечь для этого паству. Тогда у него будет сотни работников. Приор представил себя стоящим перед прихожанами и обращающимся к ним с весьма странной речью. «Чада мои, сегодня вместо пения псалмов и молитвы мы будем копать ямы и таскать камни». Вот они изумятся-то. Они, наверное, станут... А действительно, что они станут делать? Может быть, и вправду от всего сердца захотят помочь? Филипп нахмурился. «Или я сумасшедший, — подумал он, — или все это вполне возможно. В конце службы я встану и скажу, что сегодня каждому, кто полдня проработает на строительстве нового собора, будут отпущены его грехи, а на обед все получат хлеб и эль. Они согласятся. Наверняка они согласятся». Приор почувствовал необходимость поделиться своей идеей с кем-нибудь еще. Он вспомнил о Милиусе, но затем отверг его. Слишком уж часто мнение Милиуса совпадало с мнением Филиппа. Ему нужен был кто-то, кто имел более самостоятельный взгляд на вещи. Приор решил поговорить с белобрысым Кадбертом, монастырским келлорем. Он накинул плащ и, подняв от дождя капюшон, вышел из дома. Быстрым шагом Филипп пересек утопающую в грязи строительную площадку, помахав на ходу Тому, и направился в сторону подсобного двора. Окружавшие его постройки включали теперь курятник, коровник и маслодельню, ибо приор не хотел тратить последние деньги на продукты, которые монахи вполне могли производить сами, такие как яйца или масло. Он спустился в расположившуюся под кухней кладовую и вдохнул сухой ароматный воздух, полный запахов трав и специй. Кадберт вполголоса считал головки чеснока. Филипп с грустью для себя отметил, что келлер стареет. Его плоть словно усохла под дряблой кожей. 37, закончил Кадберт. «Хочешь чарочку вина?» «Нет, спасибо». Филипп находил, что выпитое днем вино делало его ленивым и несдержанным. Без сомнения, поэтому и святой Бенедикт советовал монахам пить умеренно. «Я хочу получить от тебя не пищу, а совет. Подойди и сядь». Протиснувшись между ящиками и бочками и едва не упав, споткнувшись о мешок, Кадберт уселся на стоявший перед Филиппом треногий табурет. Кладовая уже не казалась такой опрятной, как когда-то. Внезапная догадка поразила приора. «Что, Кадберт, слабеют глаза-то?» «Да, глаза уж не те, но ничего», — коротко ответил Келлодь. Очевидно, зрение Кадберта ухудшилось давным-давно, поэтому-то он так и не научился как следует читать. Однако это явно беспокоило его, так что Филипп переменил тему, отметив про себя, что пора подыскать старому келлорю замену. «Я получил тревожное письмо от приора Кентерберийского», — сказал он, и поведал Кадберту о кознях епископа Воллерана, закончив словами: «Единственное, что могу придумать для того, чтобы придать стройке вид пчелиного улья, это заставить паству работать на ней. Можешь что-нибудь возразить?» «Наоборот», — не раздумывая, согласился Кадберт, «идея хорошая, но несколько необычная, а? И раньше так уже делали?» «Ну да, Филипп был приятно удивлен. Где? В разных местах. Я не раз слышал об этом. Ну и как, получалось?» — разволновался Филипп. «Иногда. Многое зависит от погоды. А как это делается? Священник должен выступить после мессы или что-нибудь еще?» «Нет, это требует более тщательной организации. Епископ или приор посылает гонцов в приходские церкви, объявляя, что грехи будут отпускаться в обмен на работу на строительной площадке». «Блестящая идея!» — восторженно воскликнул Филипп. «Эта новинка могла бы привлечь даже больше народу, чем обычно». «Или меньше», — проговорил Кадберт. «Многие предпочитают заплатить священнику или поставить свечку в церкви, чем целый день месить грязь и таскать камни». Об этом я не подумал. Настроение Филиппа сразу упало. Возможно, моя идея не так уж и хороша. А у тебя есть другие? Других нет. Тогда тебе остается только попробовать осуществить эту и надеяться на лучшее. Да, согласился Филипп, надеяться на лучшее. Раздел 3. В ночь перед Троицей Филипп не сомкнул глаз. Всю предыдущую неделю светило солнце, что идеально отвечало его планам. В хорошую погоду добровольцев будет больше, но с субботнего вечера пошел дождь. Приор лежал с открытыми глазами и с тоской слушал, как стучат по крыше капли дождя, да шумят под порывами ветра деревья. Он уже достаточно помолился, и Господь, должно быть, прекрасно знал о всех его чаяниях. В прошлое воскресенье каждый монах монастыря посетил одну-две церкви и объявил прихожанам, что они могут искупить свои грехи, отработав день на строительстве Кингсбриджского собора. На Троицу они получат отпущение грехов, совершенных в прошлом году, а каждое следующее воскресенье позволит им обрести прощение за грехи, кои накопятся у них в предшествующую неделю, за исключением убийства и святотатства. Сам Филипп ездил в Ширинг и лично выступил в каждой из четырех находящихся там приходских церквей. Двух монахов он послал в Винчестер, дабы они побывали в, возможно, большем количестве маленьких церквушек этого города. До Винчестера было 2 дня пути, но Троица празднуется целых 6 дней, и люди вполне могли совершить это путешествие, чтобы принять участие в благотворительном базаре и посмотреть великолепную мессу. Так что приглашение получили 1000 прихожан. Сколько из них собирались откликнуться на него? Было неизвестно. Все остальное время монахи работали на строительной площадке. Хорошая погода и длинные дни начала лета сослужили добрую службу, и они смогли сделать максимум того, на что смел надеяться Филипп. В самой восточной части алтаря полностью заложили фундамент, выкопали значительную часть котлована под северную стену, а Том соорудил несколько подъемных механизмов, чтобы использовать на рытье котлованов максимальное количество людей. Кроме того, берег реки был завален бревнами, которые сплавляли лесорубы, и каменными глыбами, доставленными сюда из каменоломни. Все это нужно было перенести на стройку, так что работы здесь хватило бы на сотни людей. Но придет ли хоть кто-нибудь? В полночь Филипп поднялся и пошел в крипту на заутренню. Когда он вернулся после службы, дождь уже прекратился. Приор не стал больше ложиться, а сел подле свечки с книгой в руках. Последнее время возможность почитать и поразмышлять была у него только в период между полночью и рассветом, ибо в течение дня он был занят монастырскими делами. Однако сегодня Филипп никак не мог сосредоточиться. Думы его беспрестанно возвращались ко дню грядущему. Что принесет он ему? Удачу или поражение? Завтра он вполне может потерять все, ради чего работал последний год. В голову пришла мысль, что ему негоже жаждать личного успеха. Разве его гордость поставлена на карту? Нет, от греха гордыни он был хорошо защищен. И тогда мысли свои Филипп обратил к людям, кои нуждались в его поддержке и защите. Братья-монахи, монастырские служки, каменотесы, Том с Альфредом, жители Кингсбриджа и богомольцы всего графства. Епископ Воллеран не станет проявлять о них той заботы, которую проявляет Филипп. Похоже, Воллеран думал, что его сан давал ему право, служа Богу, использовать прихожан так, как ему вздумается. Приор же считал, что забота о людях и есть служба Богу. Вот в чем спасение души. Нет, не может Господь пожелать, чтобы епископ Воллеран одержал верх. Что ж, возможно, моя гордыня тоже поставлена на карту, признался себе Филипп, но и человеческие души брошены на чашу весов. Наконец забрезжил рассвет, и он снова отправился в крипту. Собравшиеся там монахи были взволнованы, они понимали, что сегодняшний день должен решить их будущее. Ризничий наспех провел службу, но на этот раз Филипп простил его. Когда они вышли из крипты и направились на завтрак к трапезной, уже совсем рассвело, и над их головами синело безоблачное небо. Бог не спаслал им погоду, о коей они молились. Что ж, начало было хорошим. Том-строитель тоже знал, как важен был сегодняшний день. Филипп показал ему письмо от приора Кентерберийского. «Если собор будут строить в Ширинге, Воллеран наймет своего старшего строителя». В этом Том не сомневался. «Епископ не захочет воспользоваться проектом, одобренным приором, как не станет и нанимать работников, которые могли бы оказаться верными Филиппу». Для Тома выбора не было. Кингсбридж или ничего. С монастырем он связывал единственную возможность когда-нибудь построить собор, и сейчас эта возможность была поставлена под угрозу. Утром его пригласили присутствовать на собрании капитула. Время от времени такое случалось. Обычно это происходило, когда монахи собирались обсуждать план строительства, и им могло потребоваться его мнение относительно проекта, стоимости и сроков проведения тех или иных работ. Сегодня он должен был рассказать о том, как он собирается использовать работников-добровольцев, если таковые вообще явятся. Его задачей было сделать так, чтобы когда прибудет епископ Генри, строительная площадка выглядела гудящим ульем. Пока читали молитву, Том терпеливо сидел, не понимая смысла латинских слов, и думал о своих планах на день. Затем Филипп переключился на английский и предложил Тому доложить свои соображения по поводу организации работы. «Я буду строить восточную стену, а Альфред продолжит закладку фундамента», — начал Том. «Таким образом, епископ Генри сможет увидеть, что строительство идет полным ходом». «Сколько помощников нужно вам обоим?» — спросил Филипп. «Альфреду понадобятся подносчики камней. Он будет использовать осколки блоков старой церкви. И еще нужно, чтобы кто-то замешивал для него раствор. Мне тоже необходимо иметь мешальщика раствора и двух работников при закладке фундамента. Подойдут бесформенные камни, лишь бы только у них были ровными верх и низ. Мне же нужны тщательно обработанные блоки, поскольку они будут видны снаружи и изнутри, поэтому я вернул с каменоломни двух каменотесов». «Для того, чтобы произвести впечатление на епископа Генри, все это очень важно, но большинство добровольцев будут рыть котлованы», — заметил Филипп. «Правильно. Котлованы размечены для всего алтаря, однако их глубина пока всего несколько футов. Монахи должны будут крутить вороты подъемных механизмов. Некоторым из вас я уже показал, как это делается, а добровольцы станут насыпать землю в бадьи». «А что, если добровольцев окажется больше, чем нам требуется?» — спросил Ремигиус. «Работа найдется практически для любого количества людей», — ответил Том. «Если у нас не хватит подъемных механизмов, можно таскать землю в мешках или корзинах. Плотник должен быть всегда под рукой, если понадобятся дополнительные лестницы. Лес у нас есть». «Но есть же предел количеству работающих на рытье котлована», — настаивал Ремигиус. Том чувствовал, что Ремигиусу просто захотелось поспорить. «Там вполне могут работать несколько сотен человек», — сказал он. «Яма должна быть большая». «А кроме того, есть и другая работа», — вставил Филипп. «Верно», — подхватил Том. «Другой большой участок работы – это переноска строевого леса и камней с берега на строительную площадку, и вы, монахи, должны будете следить за тем, чтобы все эти материалы аккуратно складывались в определенных местах. Камни должны лежать возле котлованов, но с внешней стороны церкви, чтобы они не мешали. А куда класть лес, вам покажет плотник». «Все ли волонтеры будут простыми работниками?» – поинтересовался Филипп. «Не обязательно. Если придут горожане, я надеюсь, среди них могут оказаться и ремесленники. Это надо будет выяснить и использовать их. Плотники будут строить сараи для зимних работ, каменщики – обтесывать блоки и класть фундамент, а кузнецы – ковать в деревенской кузне инструменты. Нам позарез нужны любые мастера». «Все абсолютно ясно!» — выкрикнул казначей Милиус. «Давайте-ка начинать!» «Некоторые из деревенских уже явились и теперь ждут, когда им скажут, что нужно делать». Но было еще нечто важное, о чем Том не договорил и теперь подбирал нужные слова. Дело в том, что монахи своим высокомерием могли охладить пыл добровольцев, а Том хотел, чтобы сегодня все работали дружно и весело. «Мне уже приходилось работать с добровольцами», — начал он. «Очень важно, чтобы вы не обращались с ними, как со слугами. Мы можем думать, что они трудятся, дабы обрести Божью благодарность, и потому должны делать это более усердно, чем за деньги. Но они вовсе не обязаны разделять эту точку зрения. Они ведь понимают, что работают за даром, и тем самым оказывают нам великую услугу. И если они увидят, что мы неблагодарны, то станут работать медленнее и менее старательно». Он встретился глазами с Филиппом и заметил, что тот старается сдержать улыбку, словно догадывается, какие опасения скрываются за вкрадчивыми словами Тома. «Это верно», — проговорил Филипп. «Если мы будем правильно ими управлять, у них будет приподнятое настроение, и они почувствуют себя счастливыми, что создаст радостную атмосферу, которая произведет на епископа Генри хорошее впечатление». Он взглянул на собравшихся монахов. «Коли ни у кого больше нет вопросов, давайте начинать». Под крылом приора Филиппа Алина в благополучии и безопасности прожила год. Все, что она задумала, сбылось. Вместе с Ричардом всю весну и все лето они ходили из деревни в деревню, скупая у крестьян шерсть и затем продавая ее Филиппу. И в конце года у них было уже 5 фунтов серебром. Буквально через несколько дней после их посещения отец умер, но узнала об этом Алина только на Рождество. Потратив на взятки большую часть с таким трудом заработанных денег, она нашла его могилу на Винчестерском кладбище нищих. Она горько плакала, и не столько по отцу, сколько по той беззаботной жизни в родительском доме, которая никогда уже не вернется. С одной стороны, она успела попрощаться с ним. Покидая тюрьму, она знала, что никогда больше не увидит своего отца. Но с другой, он все еще был с ней, ибо ее связывала данная ему клятва. И она уже свыклась с мыслью, что всю свою жизнь посвятит исполнению его воли. Зиму Алина и Ричард прожили в маленьком доме прямо под стенами Кингсбриджского монастыря. Купив у местного каретника колеса, они соорудили новую телегу, а весной приобрели еще и бычка. Сейчас сезон стрижки овец был в полном разгаре, и они уже вернули себе деньги, потраченные на бычка и телегу. На следующий год, возможно, она сможет нанять себе работника и найдет для Ричарда место пажа у какого-нибудь мелкого дворянина, чтобы мальчик мог начать обучение рыцарскому искусству. Но все это зависело от приора Филиппа. Будучи самостоятельной 18-летней девушкой, она все еще оставалась легкой добычей для воров и купцов. Однажды она попыталась продать тюк шерсти в Ширинге, а потом в Глостере, чтобы только посмотреть, что произойдет, и оба раза ей предложили лишь полцены. А поскольку в каждом городе было по одному торговцу шерстью, она знала, что выбора у нее не было. Но когда-нибудь и у нее будет собственный торговый дом, и она станет продавать весь свой запас фламандским купцам. Правда, до этого времени еще очень-очень далеко, а пока Алина полностью зависела от Филиппа. Но позиции Филиппа внезапно пошатнулись. Она была постоянно начеку, ожидая опасности со стороны разбойников и воров, и почувствовала настоящее потрясение, когда угроза всей ее жизни пришла с такой неожиданной стороны. На Троицу Ричард не проявил ни малейшего желания работать на строительстве собора, но Алина заставила его, и сразу после восхода солнца оба они вошли на территорию монастыря. Не все деревенские явились, только 30 или 40 мужчин, некоторые из них были с женами и детьми. Это удивило Алину, так как, по ее разумению, приор Филипп являлся их господином, а когда господин просит явиться добровольцев, наверное, неразумно отказываться. Том-строитель раздавал пришедшим задания. Ричард тут же принялся болтать с сыном Тома, Альфредом. Они были почти ровесниками. Ричарду было 15 лет, а Альфреду на год больше. И каждое воскресенье играли с деревенскими мальчишками в футбол. Маленькая Марта тоже бегала здесь, а вот женщина по имени Эллен и забавный рыжеволосый парнишка исчезли неизвестно куда. Алина помнила, как Том со своей семьей приходил в Ярлскастл. Тогда они были в страшной нужде, как и Алину, их спас приор Филипп. Алине и Ричарду вручили по лопате и велели копать котлован. Земля была мокрой, но солнце поднималось все выше, и скоро она должна была просохнуть. Алина начала энергично работать. Ричард же то и дело отдыхал, опершись на лопату. «Если хочешь когда-нибудь стать рыцарем, копай!» — не вытерпела Алина, но ее слова не сильно подействовали. За этот год, благодаря бесконечным походам и поднятию тяжелых тюков, набитых шерстью, она стала тоньше и сильнее, и все же от этой работы у нее заболела спина. Когда же приор Филипп позвонил в колокол, приглашая всех завтракать, Алина облегченно вздохнула. Монахи принесли горячий хлеб и слабое пиво. Солнце начало припекать, и некоторые мужчины разделись до пояса. Пока они отдыхали, в ворота вошла небольшая кучка незнакомых людей. Алина с надеждой смотрела на них. Может быть, за ними придет настоящая толпа помощников. Они подошли к столу, где им протянули хлеб и пиво, и приор Филипп приветствовал их. «Откуда вы?» — спросил он, когда незнакомцы сделали по-доброму глотку из кувшинов. «Из Хорстеда», — ответил один из них, вытирая рукавом рот. Это обнадеживало, ибо Хорстед был деревней, расположенной в нескольких милях, к западу от Кингсбриджа, в которой жили 300 или 400 жителей. Пожалуй, можно надеяться, что оттуда придет сотня добровольцев. «А сколько всего вас должно прийти?» — продолжал расспросы Филипп. Незнакомец удивленно уставился на него. «Вот только мы четверо», — ответил он. В течение следующего часа люди тоненькой струйкой просачивались через монастырские ворота, пока к полудню не набралось 70 или 80 добровольцев, включая жителей Кингсбриджа. Но затем и этот ручеек иссяк. Столько работников было явно недостаточно. Филипп стоял возле восточной части стройки и смотрел, как Том клал стену. Он уже построил основание двух контрфорсов до уровня третьего ряда каменных блоков и теперь возводил между ними стену. «Конца и края этому нет», — уныло подумал приор. Когда работники подносили Тому каменный блок, он первым делом брал железный угольник и с его помощью проверял правильность углов блока. После этого он лопатой клал на стену слой раствора, делал на нем несколько бороздок острым углом мастерка, осторожно устанавливал новый блок и выравнивал его по туго натянутой между контрфорсами бичеве. Филипп обратил внимание на то, что верхние и нижние плоскости каменных блоков были почти такими же гладкими, как и их лицевые стороны. Это удивило его, и он попросил Тома объяснить. «Камни никогда не должны соприкасаться», — сказал Том. «Для того-то и существует раствор». «Почему они не должны соприкасаться?» «Иначе они потрескаются», — Том выпрямился. «Если ты наступишь на шиферную крышу, то наверняка провалишься. А вот если сначала положишь на нее доску, то по ней можно спокойно ходить. Доска равномерно распределяет вес по всей поверхности. То же самое делает и раствор». Прежде Филипп не задумывался над этим. Оказывается, строительство – это увлекательное ремесло, особенно когда имеешь дело с таким человеком, как Том, который может так здорово все объяснить. Установив на раствор каменный блок, Том подхватил инструмент, называющийся уровнем, железный треугольник с прикрепленным к его вершине кожаным ремешком и несколькими отметками на основании. На конце ремешка был подвязан свинцовый грузик, так что ремешок всегда висел строго вертикально. Том устанавливал треугольник основанием на каменный блок, и если висящий ремешок отклонялся от центральной отметки, постукивал своим молотком по камню, добиваясь, чтобы блок принял идеально горизонтальное положение. Филипп окинул взором строительную площадку. Она была такой огромной, что 80 мужчин и женщин, да несколько детей на ней, просто потерялись. Работали они весело, но их было так мало, что приору казалось, все их усилия были напрасны. Вначале он надеялся на сотню работников, но теперь ему стало ясно, что и сотни будет недостаточно. В ворота вошла еще одна маленькая группка, и Филипп заставил себя пойти им навстречу и с улыбкой поприветствовать. Ни к чему им знать, что их старания окажутся тщетными, ведь в любом случае отпущение грехов они получат. Приблизившись к прибывшим, Филипп насчитал 12 человек, а затем подошли еще двое. К середине дня, когда ожидали приезда епископа, возможно, уже будет сотня работников. «Да благослови вас Господь!» — проговорил приор, и уже было собрался показать им, где копать, как услышал, что кто-то кричит ему: «Филипп!» Он недовольно нахмурил брови. Голос принадлежал брату Милиусу, но даже Милиусу полагалось обращаться к приору, называя его «отец». Филипп посмотрел в том направлении, откуда донесся крик. В какой-то непристойной позе Милиус балансировал на монастырской стене. «Брат Милиус, спустись-ка вниз!» — спокойным, но требовательным голосом приказал Филипп. К его удивлению, Милиус, вместо того, чтобы повиноваться, снова закричал: «Лучше залезай сюда и полюбуйся на это!» «Хорошенькое впечатление сложится у посторонних о монашеском послушании», — подумал Филипп. Однако ему было страшно интересно, что могло так взволновать Милиуса, что тот даже позабыл о приличии. «Подойди и расскажи, Милиус», — потребовал он голосом, которым обычно приструнял расшумевшихся послушников. «Да ты сам должен это увидеть», — буквально завизжал Милиус. «Для такого поведения должна быть очень серьезная причина», — сердито подумал Филипп и, не желая отчитывать на людях своего ближайшего помощника, заставил себя улыбнуться и полез на стену. «Что все сие значит?» — прошипел он. «Да посмотри же!» — воскликнул Милиус. Филипп взглянул через крыши деревенских домов за реку в направлении дороги, что бежала на запад по холмистой равнине. Сначала он не мог поверить собственным глазам. Между зеленых полей в сторону Кингсбриджа по дороге двигалась огромная толпа людей, несколько сотен человек. «Что это? Армия?» — ничего не понимая, пробормотал приор. Но затем до него дошло, что, конечно же, это его добровольцы. Его сердце подпрыгнуло от радости. «Глянь!» — закричал он. «Их должно быть человек 500, нет, 1000! Да нет же, больше! Ну да!» — радостно улыбался Милиус. «Пришли-таки!» «Мы спасены!» Филипп так разволновался, что и думать забыл о поведении Милиуса. Толпа людей, заполнившая всю дорогу от моста, протянулась через деревню до самого монастыря, затем хлынула в ворота и, окружив западную часть строительной площадки, остановилась в ожидании дальнейших распоряжений. «Слава Богу!» — потеряв голову, возопил Филипп. «Но радоваться не время. Пришедших надо занять работой!» Приор спрыгнул со стены. «Пошли!» — крикнул он Милиусу. «Созови всех монахов, нам понадобятся организаторы. Скажи пекарю, чтобы испек хлеба сколько сможет, да пусть выкатят несколько бочек пива. Нужны еще ведра и лопаты. Все эти люди должны начать работать до того, как прибудет епископ Генри». Весь следующий час Филипп носился как угорелый. Прежде всего надо было убрать толпу с дороги и направить сотню, а то и больше человек таскать с берега строительные материалы.